Вопрос 318. Правда ли, что поцелуй может длиться не несколько секунд, а минуты и даже часы? Давай поцелуемся, милая. Ни в коем случае. Моя мама против поцелуев. Но я не собираюсь целовать твою маму. Из коллекции студенческого меридиана. На Тайване прошел конкурс на самый долгий поцелуй. Нашлось немало желающих в нем участвовать. Поцелуй победителей длился 4 часа. Одна из участвующих в состязании пар, юноша и девушка, не знавшие друг друга раньше, не смогли после долгого, более часа поцелуя, расстаться и решили пожениться. Овладеть техникой поцелуя довольно сложно. Часто не хватает дыхания, поэтому, целуясь, нужно научиться дышать через нос с задержкой дыхания. В России почему-то считается, что у каждого поцелуя есть свое особое значение, свой подтекст. «Поцелуй в руку, я тебя обожаю». «Поцелуй в щеку, я хочу быть твоим другом». «Поцелуй в шею, я хочу тебя». «Поцелуй в губы, я тебя люблю». «Поцелуй в ухо, я только играю». «Поцелуй груди, для меня нет ничего запретного». «Поцелуй лопаток, ради тебя я готов на все».